На местную власть надежды нет. После похорон я ходил с челобитной в земскую управу, да разбойный приказ. Там дьяк только руками развел. Неделя прошла, да и снегом все занесло. А может, пьяная драка была? Нет на власти надежды. На торг поехать, лошадников поспрашивать. Шансов мало, но надо использовать любую возможность. Найти и покарать убийцу мой долг. И не столько перед Дарьей, сколько перед самим собой, перед памятью об Илье. Не успокоится душа его, пока отмщен не будет. Приехав в город, я поставил коня на конюшню и, не заходя домой, чуть ли не бегом на торг. Был на торгу угол, где живностью торговали. Вот и отправился туда. Долго расспрашивал лошадников, описывая лошадь Ильи. И никто не видел лошадь такую, каурую, с белой звездочкой на лбу. Бабки на передних ногах белые, вроде как в белых носках. Лошадь не старая, трехлетка, в самом расцвете сил и в цене. Ну, хоть убей, одна темнота вокруг, ни одного лучика надежды. Неужели изверг останется безнаказанным? В расстроенных чувствах я уже было собрался покинуть торг и неожиданно встал. Что-то привлекло мое внимание. Обернулся, внимательно осмотрелся вокруг. Все обыденно, но что-то же заставило меня остановиться. Я вернулся назад, пошел снова по уже пройденному пути, только медленнее, и внимательно разглядывая все, каждый предмет. Стоп! Вот что привлекло мое внимание. Сани, такие же, как были у Ильи. Собственно, они, как у всех, саны и тележные мастера, делали их почти одинаковыми, как из-под штампа. Но сани Ильи имели два небольших отличия. Деревянные полозья не железом были обиты снизу, а медной полосой. Вот и на этих, что стояли у мясного ряда, торцы полозьев поблескивали медью. Я подошел поближе. На задней стенке с внутренней стороны на задке саней Ильи потек краски был. Охру он перевозил как-то, да один из горшков треснул. Вот пятно и осталось. Заглянул я в сани. Задок сеном прикрыт. Я рукой отодвинул сено и обомлел. Есть потек краски. Его это сани. От мясного ряда шел высокий грузный мужик. Еще издали стал орать. — Чего по чужим саням лазишь? Вот я уже стражников сейчас кликну. — Да кошель свой обронил где-то, вот ищу. — Растяпа! Твой кошель, небось, воры срезали. Пшел отсель! Я не стал связываться и благоразумно отошел от саней. Затем подошел к торговцам в мясном ряду, спросил, кто этот тип. Федька-мясник, упырь, каких мало. А за что ж ты его так упрем-то? А ему что свинью зарезать, что человека все едино, потому и упырь. Всеобъемлющая характеристика. Для меня так очень интересно, надо проследить. Я помчался домой, взнуздал коня. Подъехал к торгу и остановился поодаль, на другом конце площади перед торгом. Встал поудобнее, чтобы видеть выезжающих. Правда, у торга не один выезд, но я рассудил. Зачем мяснику ехать через весь торг, если эти ворота ближе? Долго я ждал, уже беспокоиться начал, чтоб просмотрел. Но нет, показалась бегая лошадь, запряженная в сани. На облучке восседал Федька, а в санях молодица, закутанная в шаль и в тулупе. Федор покрикивал на прохожих, зазевавшихся бил кнутом. Однако наглости у него с избытком. Я дал ему отъехать подальше и тронул коня. Федька ехал, не оглядываясь. Миновал городские ворота, К моему удивлению, он поехал по дороге на коптильню и, не доезжая до нее, свернул вправо. Да ведь я был уже в той деревеньке, у Аристарха. 4 избенки, тупик. Дальше за деревню дорога не идет. Я отпустил сани с Федькой подальше. Куда он теперь денется? Когда сани подъезжали к деревне, я остановился на опушке. Федька проехал дом Аристарха и остановил сани у последней избы. Я увидел, как он открыл скрипучие ворота и загнал лошадь во двор. Ясно, себе домой приехал. Напасть сейчас нельзя, много свидетелей. Может быть, да и на помощь соседу прийти могут. А Федька и так здоровый бугай, еще попробуй, справься с ним один на один. Домой я уже возвращался в приподнятом настроении. Похоже, расследование мое сдвинулось с мертвой точки. А дома меня ждал неприятный сюрприз. На сей раз со стороны Дарьи, чего я никак не ожидал. Вымыв руки, я сел за стол, пообедать хотел. Маша бродила, какая-то потерянная. Но тут из комнаты вышла Даша, уперла руки в бока, отчего стала похожа на самовар. «Жрать приехал». Я оторопел, отродясь слов таких от нее не слышал. «Супостат! Все деньги ему нужны. Кабы ты в Москву не поехал, батюшка мой был бы жив». «Акстись, Дарья, я-то здесь при чем? До меня ведь он тоже на коптильню ездил. Какая моя вина?» «Змей в дом заполз, примак чертов! Убирайся из моего дома! Голым и нищим пришел, таким и уходи!» «Дарья, опомнись! Сын ведь у нас! Ты что, меня гонишь?» «Уходи! Через твои деньги отец мой сгинул, чтобы ноги твоей в доме моем не было!» Дарья раскраснелась, глаза рассерженно сверкали. «Мать моя, да какая же муха ее укусила!» Все, что я не делал для семьи, обернулось против меня. По ее упрямо поджатым губам понял, что продолжать разговор бесполезно. Я поднялся к себе наверх забрать личные вещи и оружие. Постоял немного, захватил мешок с деньгами, спустился в трапезную. Дарья стояла в той же позе. Я высыпал все из мешка на стол. Монеты соскакивали со стола, со звоном падали на пол. Я на глаз сгреб половину в мешок, закинул его за спину и вышел, не оборачиваясь и не прощаясь. Оседлал орлика, это мой трофей, и оставлять его я не собирался, да и не пешком же ходить. Выехал со двора, мрачнее тучи, душила обида. Все, что я не делал, все, на благо семьи, которая меня приняла. И вот бесславный конец, и, главное, вины за собой не чувствую. Снова я бомж, перекати поле. Куда теперь податься? Уехать из города? Так и сделаю, только с Федькой счеты сведу. А это уже дело чести, не могу я такие долги прощать. Хоть и христианин, а вторую щеку подставлять не собираюсь. Я доехал до ближайшего постоялого двора, где когда-то останавливался. Снял отдельную комнату. Есть не стал, не было аппетита. Упав на постель, я погрузился в размышления.